Глава 31. Разглядывая этот древний храм, я все гадал, что же там кроется. Может ли это быть то самое место, о котором говорил Рю? Храм испытаний, где хранится другой фрагмент души дракона горного источника. Хель с интересом поглядывал вниз, тявкая мне и явно намекая, что мне стоит спуститься на самое дно этого исполинского храма. Если это действительно так, то, видимо, сама дух спирали привела меня сюда. В этом я практически не сомневался. Вопрос лишь, почему? И почему именно сейчас? У меня нет времени проходить испытания в храме, учитывая, что прошлый мой поход занял 3 года. Вдруг этот займет так же много времени? Мысли метались одна к другой, и я никак не мог найти решение. Часть меня говорила, что это судьба, что мне нужно послушаться велению духа спирали и спуститься вниз. Другая же часть утверждала иное, что я не могу сейчас выпасть из жизни даже на несколько недель, не то что на месяцы или годы. Не в силах решить проблему прямо сейчас, я поставил метку и попробовал переместиться в Гарут. И ничего не вышло. Что-то не пустило меня. Цокнул я языком, трогая браслет на моей руке. И почему я не удивлен? Но куда удивительнее, что при этом Хель спокойно может перемещаться. Хотя, возможно, дело в другом. Может, он способен перемещаться лишь в рамках этой области. А вот это интересная мысль. Так что я отошел на несколько шагов и попытался переместиться к новой метке. В этот раз все вышло. Я действительно перенесся. Ладно, уже хоть что-то, хмыкнул я, погладив подбородок. «Учитель!» — раздался возглас Руона, идущего следом, но как только его голос разнесся по кладбищу песчаных кораблей, он тут же притих, втянув голову в плечи, и испуганно заозирался. Наконец он подбежал ко мне и тихо спросил: «Что вы тут делаете? Это место такое жуткое, мне не по себе!» А затем его взгляд упал на пропасть за моей спиной, и лицо вытянулось в изумлении. «Это...» «Да, это древние руины и, возможно, проклятые», — кивнул я. «От них так и веет чем-то жутким». «Ага», — согласился паренек, поглядывая вниз. «Вернемся назад?» «Хорошо, я не стал отказывать. Все равно, благодаря браслету, могу вернуться сюда в любой момент, по крайней мере, пока я неподалеку от этого места. А вот смогу ли попасть сюда из Гаруда или другой точки, под большим вопросом. Скорее всего, нет. Это место отрезано от остального мира каким-то барьером или чем-то похожим. Если это артефакт, то очень хотелось бы взглянуть на него». Когда мы покинули кладбище, Руон облегченно выдохнул, но еще какое-то время косился назад, словно проверяя, не преследуют ли нас злые духи. Арашин за время нашего отсутствия с командой смог перевернуть корабль, и прямо сейчас матросы на скорую руку сооружали что-то вроде лыжи на том месте, где в прошлом было колесо. «Как ремонт?» — спросил я. «Не так хорошо, как могло бы быть», — поморщился Лев. «Без одного из песчаных гребней мы не сможем нормально двигаться. Нас вечно будет заносить в сторону, а в текущей ситуации иного пути нет. Небесный парус мы использовать не можем, по крайней мере, пока не выберемся из этого проклятого места». После чего Лев рыкнул и выдал еще пару словечек, которые переводящий амулет не распознал. «Самая большая проблема в том, что нам придется идти через бурю». «В смысле?» — не понял я, и Арашин на это указал куда-то в противоположную от кладбища сторону. «Присмотрись. Видишь затемнение на горизонте?» «Немного». «Это буря, и, похоже, она опоясывает это место». И тут я вспомнил слова Рю о том, что в пустыне Белого Песка есть место, сокрытое бурей, тот самый древний храм. Опять все сходится. Похоже, что мы действительно находимся в том самом древнем храме, содержащем осколок души Рю Джайтана. «Натаниэль», — нахмурился Лев, заметив перемену на моем лице. «Выбраться отсюда будет куда сложнее», — вздохнул я. «Кажется, я спрашивал у тебя в пути о том, не знаешь ли ты место, называемого пустыней Белого Песка? Было такое? Так вот, это оно. То, что тут белый песок, еще ни о чем не говорит, — покачал он головой. Я встречал белый песок в сотне мест, и порой он был даже белее этого. Дело не только в песке. Один знакомый мне говорил, что посреди этой пустыни есть место с бурей, которая никогда не кончается. И кажется, мы сейчас именно в сердце той самой бури. Это невозможно. Та пустыня в месяцах пути от нас. Мы никак не могли оказаться так далеко. Забываешь, что буря, в которую мы попали, была непростой. Может, и твоя правда. Нехотя согласился Арашин, почесав нос длинным загнутым когтем. Но если это так, то мы покойники. Один из моих людей сообщил, что видел неподалеку настоящее кладбище из песчаных судов. Как бы ни сталось, что мы пополним их ряды. Тут ко льву подошла Манья и отвесила мужу подзатыльник. Тот в ответе рыкнул по-звериному, но под гневным взглядом супруги, упершей руки в бока, затушевался. «Мы выберемся, Арашин!» — твердо сказала женщина. «И хватит этих глупых бредней и суеверий! Проклято это место или нет, мы выберемся отсюда все вместе. Это ясно?» «Да», — кивнул лев. «Вот и славно!» Развернувшись, Манья с уверенным видом пошла заниматься другими делами. «Суровая у тебя жена», — усмехнулся я. «Но справедливая. И представить не могу, чтобы я без нее делал. Поможешь нам, Натаниэль?» «Разумеется». Я присоединился к работам по восстановлению судна. В некоторых моментах сила воина моего возвышения была очень кстати, но, думаю, они и без меня прекрасно бы справились. Все-таки я своим незнанием некоторых вещей вносил определенный хаос в работу, в то время как матросы самостоятельно делали все подобно отточенному механизму. Спустя 2 часа Энкера была готова к дальнейшему пути, а передо мной предстал выбор — спуститься на дно храма, оставив друзей, либо выбросить из головы фрагмент души Рю Джайтана и вернуться позднее. И как бы мне не хотелось пойти первым путем, я решил поступить более логично — уйти. Фрагмент души никуда не денется, по крайней мере, если Союз Возрождения Дракона не попробует наложить на него свои руки. «Извини, дух спирали, вижу я твои знаки, но никак не могу взять и все бросить. Не хочу выпасть из жизни на пару лет, как в прошлый раз, ведь это чревато потерей моих близких». Арашин дал команду, и мы загрузились в песчаный корабль, после чего неторопливо поползли в сторону бури. Оставалось надеяться, что мы сможем ее пересечь. Она-то, в отличие от той, которая нас накрыла, была скорее преградой, стеной, отделяющей это место от остального мира. Я тоже помогал, занял место одного из гребцов, что крутили единственное колесо. Первое время Арашин стоял наверху, управлял кораблем оттуда, но когда мы приблизились к буревой стене, ему пришлось вернуться вниз. Тут тоже имелась система рулевого управления, но теперь ему предстояло управлять судном вслепую, ориентируясь чисто на внутренние ощущения. Я краем уха слышал их разговор с Маньей. «Энкера дает крен. Нужно постоянно делать поправку». «Арашин, свет моей души, ты уверен, что справишься? Может, нам стоит вернуться к кладбищу и поискать замену?» «Тревожить мертвых? Вот еще! Тогда мы точно останемся тут навсегда!» «Это все глупое суеверие», — причитала женщина, но не шла наперекор воле мужа. Тем временем Энкера вошла прямиком в бурю, и мы это почувствовали. Судно задрожало, но в этот раз нам удалось удержаться на земле. Корабль шатало из стороны в сторону, но мы неторопливо двигались вперед. Ветер нещадно трепал борта, шкрябал по дереву. Крутить колесо стало труднее. Каждый из гребцов чувствовал это мощное сопротивление бури, не желающей выпускать нас из своей ловушки. «Поднажмем!» — слышались возгласы. «Вперед!» И это правда помогало. Воины налегали на рукояти с большим старанием. Да и я, надо признать, тоже старался выложиться, но не на полную. Боюсь, что если перестараюсь, то попросту сломаю всю эту систему. Недостаточно крепкая она была, как по мне. Еще немного! Вперед! Но чем глубже в бурю мы заходили, тем сильнее оказывалось сопротивление стихии. «Арашин! Энкера не выдержит!» — причитала Манья, испуганная происходящим. «Она должна выдержать! Мы либо выберемся, либо погибнем! И уж лучше погибнуть быстро, чем медленно умирать от голода в том проклятом месте!» «Арашин!» — гневно и одновременно испуганно воскликнула Манья, но ее муж не обратил на это внимания. Мы прорывались сквозь бурю, Энкера вся дребезжала, я чувствовал, как зачарованное дерево стонет под напором бури. И этот напор нисколько не уменьшался, напротив, становился все сильнее и сильнее. Манья причитала, говорила, что нам стоит вернуться, что он нас всех погубит, но капитан продолжал упорно двигаться вперед. А затем, когда казалось, что буря дошла до своего пика, все внезапно закончилось. Нас перестало раскачивать, да и само колесо стало вращать заметно проще. Так мы проехали еще немного, прежде чем Арашин дал приказ остановиться, чтобы осмотреться. Я выбрался наружу одним из первых и едва ли обрадовался тому, что увидел. «Эта проклятая буря нас просто так не выпустит», — пробормотал Арашин, глядя на фиолетовые небеса. Да, мы все вернулись назад, может, не к тому же месту, откуда стартовали, но, вне всякого сомнения, мы вернулись. Вдали я легко различал тот самый провал в земле и кладбище песчаных судов вокруг него. — Мы что, все это время ходили кругами? — тихо спросил Руон. — Возможно. Либо сама буря просто не позволила нам уйти, — помрачнел я. Возможно, другие, попав сюда, тоже пытались, но у них не получилось. Манья поморщилась и подошла к растерянному мужу. — Свет моей души! Мы должны укрепить Анкеру. Соберем все, что сможем, с других кораблей. Возможно, найдем другое колесо, и тогда сможем идти ровнее. Мы ведь почти прорвались. Я уверена в этом. Слушая их, я хмыкнул и спрыгнул вниз. — Учитель, вы куда? — В самый центр этого места. Чините Анкеру и отправляйтесь без меня. — Что? Но... — Натаниэль, перестаньте! — крикнул мне с палубы лев. — Вы же не собираетесь всерьез остаться тут? — Все нормально, я вас догоню. Есть у меня мысль, как можно помочь вам выбраться. Не объясняя ничего больше, я направился обратно к провалу. Дух спирали сейчас недвусмысленно дал мне понять, что мне нельзя уходить. Возможно, если я пройду испытание храма, то и проклятие вокруг него рассеется. Я шел к провалу практически той же тропинкой, что и в первый раз, и чувствовал все тот же могильный холод и чье-то внимание. Здесь определенно жил злой дух, старый и очень могущественный, пожравший жизнь и души сотен, а может и тысяч пустынников, что оказывались тут. Возможно, я смогу рассеять проклятие, убив его даже без прохождения испытаний в храме. Это было бы совсем отлично, но сложно это сделать, если дух не покажется. И вот я уже оказался перед самим храмом, все таким же древним и величественным. Интересно, почему его строили именно так, вглубь, колодцем, а не как полагается? Смотря вниз пару мгновений, я призвал Рейхор, ступил на него и начал неторопливый спуск на дно. В центре находился проход, две створки массивных дверей, только по какой-то причине выстроенных горизонтально. Стоило мне оказаться поблизости, как начертанные символы вокруг них вспыхнули светом, но проход пока не открылся. Зато вместо этого я почувствовал более отчетливое внимание злого духа. До этого он словно дремал, наблюдал за мной сквозь дрему, слегка приоткрыв один глаз, но теперь пробуждался. Песок на дне храма пришел в движение, поднимаемый ветром, а вместе с ним стали оживать и кости, покоящиеся на дне этого гигантского храма. Они стягивались к одному месту, пока напротив меня не сформировалась жуткого вида фигура, состоящая из костей и песка. Странный причудливый монстр, отдаленно напоминающий человека, но не имеющий с ним ничего общего. «Значит, вот ты каков, хозяин этого места!» — осклабился я, чувствуя его силу. «Он был силен, намного сильнее меня, но это только распаляло мою жажду битвы. Интересно, насколько я стану сильнее, когда одолею такую тварь?»